Господь знамя мое, Иегова Ниссии. В долине Судимской, там, где Мертвое море, вспыхнула война между 9 царями, 4 с одной стороны и 5 с другой. Эта война была с целью мести и грабежа, одна из многочисленных войн в потомстве Ханаана, сына Хама, сына Ноя. Потомство Хама находилось под проклятием Ноя за грех непочитания родителей. Книга Бытия, 9 глава, 25 стих. Царь Кедорлаомер был начальником одной стороны, а цари Содомский и Гоморский другой. Победил царь Кедорлаомер. Цари Содомский и Гоморский были побеждены, а оставшееся войско их убежало в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь хлеб их и ушли. Книга Бытия, 14 глава, 11 стих. Но это еще не было концом войны. Победившие грабители сделали неосторожность, превратившую их победное ликование в страх и поражение. Эта маленькая неосторожность, генерал, как вы знаете из военной истории, всегда сопровождает насильников, как некая невидимая веревка на шее, затягивающаяся тогда, когда они этого менее всего ожидают. Обычно им сначала дается победа, но лишь для того, чтобы потом ужаснее почувствовалось поражение. А неосторожность царя Кедорлаомера и его союзников была вот в чем. Среди рабов, согнанных из Содома, был взят и уведен праведник Лот, племянник Авраама, Божьего человека. Весть об этом дошла до Авраама. Он быстро собрал слуг своих и, надеясь на Бога, напал на победителей и разбил их войска, которые от Мертвого моря до Дамаска не остановились в бегстве своем. Так освободил Авраам Лота и всех рабов, а награбленное имущество возвратил жителям Содома. Вы слышали, генерал, о таинственной и не совсем понятной личности царя Мельхиседека? Этот таинственный библейский царь появился перед Авраамом и благословил его. Но не Аврааму приписывает он победу, а Богу Всевышнему, как это делал и сам Авраам. «Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои», сказал Мельхиседек Аврааму. А когда царь Содомский, обрадованный неожиданным оборотом вещей, предложил Аврааму все отбитое у неприятеля имущество, требуя себе лишь рабов, то праведный Авраам сказал ему: «Поднимаю руку к Господу Богу Всевышнему, Творцу неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама». Книга Бытия, 14 глава, с 20 по 23 стих. И Авраам, победитель, ничего не взял для себя, даже не хотел, чтобы ему заплатили обычные военные расходы. Не для этого пошел он воевать, чтобы взять себе чужое, но чтобы освободить рабов от безбожных тиранов и вернуть взятое грабителями имущество. Считая себя руководимым правдой, он видел свою награду в том, что во имя правды одержал победу. Сравните теперь, генерал, поступок этого Божьего человека с поступком завоевателей Парижа в 1870 году. А если хотите, и победителей 1918 года. При этом вспомните, что эти победители новейших времен были христианами, тогда как Авраам был человеком обрезания, который своей великой верой в живого Бога уже тогда предвосхитил образ настоящего христианина. Как прекрасно бы звучали слова Авраама в устах Бисмарка в Париже: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Творцу неба и земли, клянись, о Франция, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказала: я обогатила Германию». Звук этих слов звенел бы в веках много дольше и много прекраснее, чем звон проклятых 5 миллиардов франков, взятых Бисмарком у побежденной Франции. Перенесемся через несколько столетий и разберем другую войну. В сухой пустыне под Харивом возжаждал народ израильский, а воды не было. И весь народ стал укорять Моисея, зачем он вывел их из Египта. И что еще хуже, народ стал сомневаться в Боге, в помощи Божьей. Тогда кроткий Моисей возопил ко Господу: «Что мне делать с этим народом? Еще немного и побьют меня камнями». Исход, 17 глава, 4 стих. Господь услышал его и помог иссечь воду из скалы Харивской и напоить народ. Согрешивший народ должен был искупить грех роптания и сомнения в Боге. Это закон греха. Поэтому на него напал царь пустыни Амалик. Язычник напал на израильтян с большим и хорошо вооруженным войском. Страх и ужас объял Израиля. Страхом и ужасом искупал он свой грех сомнения и ропота на Бога и слугу его Моисея. Тогда на сражение с Амаликом Моисей послал Иисуса Навина, а сам взошел на высокий холм и, воздев руки, молился Богу. И было, когда поднимал Моисей руку свою, одолевал Израиль, а когда опускал руку свою, одолевал Амалик. Исход, 17 глава, 11 стих. Сражение же продолжалось целый день до захода солнца, и руки Моисея отяжелели. Тогда Аарон, брат его, подложил ему под руки камни, чтобы он мог держать их поднятыми. А когда руки Моисея все же уставали, то их поддерживали Аарон и Ор. «И низложил Иисуса Малика». 17 глава, 13 стих. Заметьте, генерал, характерную своеобразность этой войны. Военачальник не предводительствовал войском, а неподвижно, с воздетыми руками, стоял на молитве Богу, тогда как помощник его вел борьбу с неприятелем. И побеждал не ведший борьбу, а возносивший молитвы. Своей милостью Бог смягчил закон греха ради молитв праведного вождя народного, Моисея. Всевышний дозволил Амалику напасть с умыслом грабежа на Израиля, чтобы страхом покарать его. Но он не допустил Амалика до победы ради негодности его, и конечную победу даровал Израилю по вере и молитве слуги своего Моисея. Тогда Моисей устроил на том месте жертвенник и назвал его «Господь, знамя мое». Поистине Господь был знаменем Моисея, Господь был знаменем и Авраама. Воюя с ним, как со знаменем своим, оба победили более сильного, чем они, неприятеля. С этим знаменем Авраам, с горстью слуг своих, не солдат, а пастухов, победил пятерых царей, а Моисей победил царя-грабителя, воинственного Амалика. Войско Амалика было сильнее и больше, чем войско Моисея, потому что как только у Моисея на молитве опускались руки, то одолевал Амалик. Следовательно, как только Всевышний предоставлял решение боя человеческим силам, без его вмешательства, Амалик шел вперед, а Израиль отступал. Таким образом, и Авраам, и Моисей побеждали, имея перед собой знаменем Господа Живого. А какое знамя могло быть у Кедорлаомера или у Амалика? Конечно, какой-либо идол в виде льва, орла, волка или еще каких-нибудь хищных зверей, чьи изображения, к сожалению, и сейчас находятся на знаменах народов как нехристианских, так и христианских. В освящении Библии из всего этого ясно, что воюющие ради грабежа, как Кедорлаомер и Амалик, могут сначала по Божьему попущению побеждать. Военная удача грабителей и насильников бывает не вследствие их силы, а из-за греховности народа, на который они напали. Праведники Божьи, как Авраам и Моисей, защищая подвергнувшихся нападению и более слабых, одолевают врага, имея единым знаменем своим Бога.